Глава 9. Господи, тоска-то! Положительно некуда себя деть, а впереди день. Воллинс-Ноллинс, представишь, что ты мучной червь с мокрыми глазами, ничтожный белый подпенный выползок с красной головой. Да и как не червь-то, коли в пах пнул господина ничтожнейший раб, а сейчас желвак там и тянет, спасу нет. Убить бы мало на месте стоптать. Так я же червь, у ног раба присмыкался на торжество низменной души его. И все от самонадеянности вашей, разлюбезный Никита Северьянович, чтобы не унизить себя, чтобы не пасть в глазах черни, это обязательное условие, дистанцию соблюсти непременно надо. А я чубуком его, чубуком пронять хотел, руку поднял и тем унизился. Ну, куда слаже и потешнее, когда раб сечет раба, и в этом своя прелесть. И все это дыра виною. Она и самого-то благородного из благороднейших затопчет в грязь. Воллинс-Ноллинс, в скотину вырождаешься, ибо желаний много. А где исполнять их? Где, возможно, прельститься, возрадоваться и тем скоротать время? Сколь длинна, оказывается, жизнь, и сколь никчемна она? И скука-то, боже мой! И пойти некуда развлечься, кругом подлец на подлеце, негодяй на негодяй. Одно веселье нынче, что исправнику по шапке. Воистину, судьба распоряжается особым образом, чтобы вовсе не сойти с ума в дикой этой туземной дыре. А разговоров-то, перетолков, ай да Пушкарев, ай да исправничек, заработал славы наш титулярный советник. Горек хлеб насущный, но горька и наша слава, коли приведется она. Но каков скотина оказался, каков скотина! И манеры вроде бы, и лоск, мостак пыль в глаза пустить, и судит все. Однажды пари изволил заключить со мной. Дескать, я, Никита Северьянович Сумароков, уездный землемер, никуда без его дозволения не тронулся из мизени, и выиграл пари. Приказал гребцам, сукин сын, не вести меня, иначе, кричит, в каталажку, сгною там. Ну, а кто правит, тот и едет. Пришлось, однако, ставить прохвосту дюжину шампанского. Но и тебя, исправник, сгубила жадность. Жадность к добру не приведет. Ты бери взятки, бери, коли можешь, да и как без них проживешь, но ты не зарывайся, нет. Ты полет свой понимай, да меру блюди, а главное, знай, что на тебе недоброхотное подаяние, кое ты, может быть, через слезу вылишь. Но, однако, какую грозу навел Пушкарев, какую смуту, ежели до Петербурга докатилась. Вот как ты хошь суди, скотина скотиной, но и смелости в нем не отберешь. Правда, не по уму, не по чести взорвался. Может, и не хватил-то таланту на гривенник, или того меньше, поддался, и разом все прахом. Но ты подумай, туземцы, сколь придерзки. 2 года тому назад отказались ехать под мизень строить мост. Дескать, тягостно, дорог нет, ни верховых, ни колесных, путь в 700 верст неодолим, да скотский падеж случился на ту пору. Он-то хитер, Пушкарев, нашел способ в чужую мошну залезть. Кто за 700 верст поедет киселя хлебать? Вот и откупались зыряне от дорожной повинности. Но тут заортачились, и просимую сумму не выкладывают. Тогда исправник губернатору донес, так, мол, и так, и жемцы производят против власти бунт. Губернатор выставляет у Архангельского собора 300 человек войска с 2 пушками. Преосвященный отслужил молебен, и начался поход. Слава богу, что государь прознал, да остановил сие войско на усть Ваги, и приехал впоследствии генерал Крузенштерн. Потом-то и открылось, кто не знал, не 30 ли вазов пушнины присвоил Пушкарев, а денег несчетно. За непомерное лихоимство сослали исправника в Сибирь, а губернатору де Траверсе подыскали иное доходное место. Вот она, матушка, прихоть наша. Знать превыше всего утеха, даже самый ничтожный червь, видать, живет на земле ради блаженств, может, и не подозревая о том. Так размышлял Сумароков, возлегая на измятой постели, от кое еще не выветрился ночной дух, и азартно раскуривший чубук опустелым, скучающим взглядом провожал немыслимое дымное облако. Вся беда наша в том, что чувства, кое суждено испытать в утехах, весьма скоро притупляются по одной лишь причине, что не забываются они, не стираются из памяти. И Воллинс-Ноллинс, приходится изобретать что-то новенькое. Острота нужна, искус, приправка горячительная, чтобы кровь живее бежала, а иначе сдохнешь со скуки. Но исправник-то сквалыга, и какой-то черт, однако, налихоимничал, а распорядиться с деньгами не смог. Этого еще больше дурак. «Графинюшка!» — крикнул Сумароков, закидывая туфлю на туфлю и слонясь пахучим дымом. «Графинюшка, вели подать мне рюмку пикадора!» За дверью засуетились, но долгонько никто не показывался. И Сумароков уж начал раздражаться, когда появилась экономка, особая из местных, лет 25, недавно взятая в услужение мещанская дочь Глафира Крапивина. Глафира вошла в барскую крохотную спаленку, шумя великим множеством туго накрахмаленных юбок, и сразу запахло сыроватым, заневестившимся телом. На девке было ситцевое немецкое платье из лавки Шевкуненко, низко декольтированное, откуда выпирали груди, на руках перчатки с обрезанными пальцами. Лицо у Глашеньки круглое, мясистое, с наивными серыми глазенками и туго приглаженными русыми волосами, намазанными мусатовскую помадой. Может, помадою так и запахло дурно и душно, что разом перебило запах чубука. На вытянутой руке, стараясь ловчее и поизящнее ступить, экономка поднесла серебряный поднос с конвертом и хрустальной рюмкой, наполненной французской ординарной водкой. Когда она ставила поднос, прикусивший от усердия клюквенно яркую губу, Сумароков с невольной брезгливостью отметил ее неприятно пухлые пальцы с грязными ногтями. — Графинюшка, ручки-то мыть надобно. Девка сконфузилась и залила с краской. — Ну, бог с тобой, ступай, — приказал Сумароков. — Но я же требовал пикадора. — Пикадору в лавку не звезено, — откликнулась Глаша, поддерживая непонятную для ее ума барскую игру. — То пикадору ему, то рокомору, то лупиньяку, глупости одни, лишь бы ввести в краску порядочную девицу. Нет бы сказать, водки хочу, сам кроме водки и знать ничего не хочет. А голову-то кружит, кружит, вот и грудя приказал наружу выставить, а сам-то, прости господи, как раздевулье, ни парень, ни девка. А такой подтыкало, так, со словами-то, и лезет, в чужие дела суется. Все насмех ведь, чтоб насмех ее Глашу поднять. Сюда бы на мизень эскадрон гусар кровь бабью разбавить, закисли одним словом. Пренеприятный, однако, народец, — подумал Сумароков, проводив взглядом шумно шелестящий крахмальный колокол, душно пахнущий мусатовской помадою, и, чтобы заглушить неприятный запах, погуще затянулся табачиной. Залпом выпил рюмку подслащённой водки, взял с подноса конверт, уже зная от кого. Лениво достал письмо, но сразу не развернул, а понюхал на сгибе золотообрезную бумагу, ощущая легкое дуновение розовой воды, которой было спрыснуто послание. «Ах, Натали, Натали!» — подумал Сумароков с легкую насмешливую грустью. «Какой курьез, однако! Какое, однако, несчастье! От счастья нашего остался лишь запах пармезана, а все папенька. Ангел мой, Никитушка, — писала дочь бывшего исправника Пушкарева, — ты совсем забыл меня, чем заслужила такое невнимание, право не знаю. Мне кажется, я всем жертвовала, а ты посмеялся. Ах, прости, прости, любезный, разлучили нас с тобой, не забудь меня в разлуке, не пленися здесь другой. Хочу напомнить, что завтра мы с маменькой уезжаем отсюда насовсем. Желала бы в последний раз увидеться с тобою тайно. Но городок такой маленький, где бы нам уединиться? Прости, прости, что в отчаянии так неделикатно. Я решительно тебе не могу ничего сказать, кроме того, что Бог с тобой. Ты лишил меня покоя, теперь думаешь о другой. Почему вы нас избегаете, сударь? Неужели только от того, что я так легкомысленно и безоглядно отдалась вашу власть? Боже мой, знать мне, за любовь останется одно страдание. Ангел Никитушка, так как вы любите поцелуи, посылаю их в этой записке целую кучу. Распечатывайте осторожно, а то растеряете. Не теряю надежды еще увидеться с вами, любящий вас Н.П. По прочтению записки непременно сожгите ее. Что-то похожее на досаду, легкую горесть или вину поначалу смутило Сумарокова. Но чтобы не разбираться в своих нынешних чувствах, он тут же решительно обиделся на девушку, столь откровенную и легкомысленную в своей переписке. Она сети вела, а он, Никита Северьянович, не угодил. И в этом, впрочем, своя прелесть. Курьез, однако, какой курьез! Несчастная девочка, прелестнейшее, шаловливое существо. Как из богемского стекла отлита, хрупкая, насквозь видна. Но, впрочем, все в прошлом, все в памяти, скучно. Это ее претензии возражать всему, скрывая глупость. Явная глупость ей была более к лицу. Но ежели ножки взять, личико, все, однако, прелесть. И стоны эти сквозь стиснутые зубки. Еще не поцеловал, а уже стонет. Противно, однако. С необыкновенным удовольствием, как бы освобождаясь от лишней памяти, Сумароков скомкал записку, набросанную изящным почерком прилежной гимназистки, и сжег ее, неотрывно сквозь прищур ресниц, разглядывая пламя, в котором медленно прорисовывалась кучка пепла, похожая на гроб. Властно и решительно он распахнул окно и сдул залу во двор, поросший топтун травой. Напротив, на втором этаже флигелька, тут же будто по команде распахнулось окно, и в проем вылез до пояса зять хозяина дома, Ефим Окладников, рыжебородый, толстолицый, мещанин, с заспанными хмельными голубыми глазками. Он назойливо с излишним любопытством заглядывал сверху в спальню землемера, словно бы что-то хотел уловить запретное, чтобы тут же разнести сплетню по мизени. Но ничего интересного не нашлось. И мужик тяжело и сочно зевнул, тут же перекрестивший рот. Сумароков раздраженно вспыхнул, захлопнул створку и задернул штору. Ну, как тут не киснуть? Коли свежего... Порядочного человека съесть норовят. Каждый полагает за фалду зацепить. Да чтобы этого порядочного раздеть, оголить на посмеяние. Смейтесь, хочется воскликнуть, а я перемогу. Волинс, Нолинс, я здесь, но дай бог укрепы, разумного настроя сердцу моему, а час мой грядет. Господи, ну скоты какие! Что от силы моей толку, коли употребить я не в способностях? Была бы придирка, а слона раздуть мы сами не свои. Все стряпчий Сутович, скотина. Видишь ли, я не одолжил ему по случаю проигрыша 15 рублей. Ему отыграться хотелось. На чужом-то кармане много охотников отыграться. А после получик с него обиделся, состряпал дельце, скоренько устроил. Выходит, нынче безобразнику и морду не причеши. А я против горцев под пулями хаживал, головы не склонял, труса не праздновал. И вот он, бумага марака, сочинитель гнилозубый, от которого мертвечиной несет. Он полгода вынюхивал собака. Он, выходит, выслеживал, аки цепной пес, и выкопал, водянка бы раздула, вынюхал. А ныне по службе рапорт. Анны лишился, теперь изволь раскланиваться да оправдываться. Виноват, мол, ваше высокопревосходительство. Копию дела прислали из губернии. Распишись, мол, и будь доволен монаршей милостью, что легко отделался. Из мухи же раздули, из мухи. Сумароков заново перечитал копию дела. Какой-то бездарный писака не пером водил, а топором рубил. Пират ему не зачинить, а то же в писаря лезет скотина. Все на дровой хлеб, все мы за стол да в столначальники. На рыхлой зернистой бумаге, какого-то коричневого цвета, словно бы из елового корья, вытесан лист косы, и худо поставленные слова едва читались, и эта манера неизвестного делопроизводителя тоже выводила Саморокова из себя. Еще в июне 37-го года, идя по Мизене в партикулярном платье с охотничьим ружьем, встретил он Сумароков инвалидного рядового Михайлова, и за то, что он не отдал ему Сумарокову чести снятием фуражки, нанес по лицу удар. Несмотря что Михайлов оправдывался, что его не узнал, и притом имел в одной руке мешок с хлебом, а другую по случаю хромоты опирался на костыль. Следствием же доказано, что Сумароков наносил Михайлову удары рукою и вырванным у того мешком не один раз, и от того битья Михайлов находился в больнице 9 дней, и, следовательно, землемер Сумароков в несправедливом гневе нанес битье без вины и повода. И потому постановлено оштрафовать в пользу казны 10 рублей серебром и взыскать в пользу рядового годовой оклад его жалования 2 рубля 25 копеек и на возврат в больницу общ приз 3 рубля 37 копеек. Значит, нынче балбесы и в чувство не привесть. Дорого же обошелся мне каждый тычок, не по 5 рублев. Да и от каких-то денег, негодяй, и весь с потрохами не стоит. Вот так о жизни невольно раздумаешься и впадешь в тоску. Ибо кругом канальи, сатанинское племя, ни чести, ни благородства. Вот того же городничего взять. Пьяница, да-да, пьяница. И без малейших нравственных понятий человек. Успел за 2 месяца всем надоесть, до того, что перед ним закрывают двери даже канцелярские крысы, что, однако, не мешает ему, коль скоро предосторожность эта забывается, прорываться в дом и просить водки. А казначей! Вы смотрите, что за казначей, ежели даже в мизении на краю света он успел прослыть за образец дурака. Возьмите опять же доктора. Он отроду не прописал здесь ни одного рецепта, потому что ни одной минуты не бывает трезв. Если когда же это и случится, то тотчас же бежит своим рецептом обратно и рвет его, и ходит себе наш эскулап по нашей единственной улице, окруженной мальчишками и провожаемой их криками «Шарик! Шарик!». Судья же предпочитает, наоборот, вечное сидение в своей конуре и сочинение своих судебных приговоров, из которых еще ни один не был никогда утвержден ни уголовной, ни гражданской палаты. Из второстепенных чиновников выдается один дворянский заседатель, пойманный на краже штуки ситцу в лавке. Другой же чиновник уворовал совик и вынужден был возвратить. Третий из земского суда постоянно что-нибудь ворует, но тотчас же возвращает, коль скоро к нему пристанут. Однажды при проверке казенной суммы спрятал в рукав ассигнацию и был увлечен. Это ли та публика, кою можно ставить в пример благородному человеку? Вор на воре, и каждый пройдоха — отъявленный плут. Бежать, бежать, стремглав, в Россию или туда, на худой конец, где я сам себе голова. Тут дверь приоткрылась, и на цыпочках, как бы замыслив дурное, а может, и было такое намерение, потому что Сумароков вздрогнул от внезапного протяжного скрипа двери, прокралась известная на мизене бойкая баба легкомысленного поведения Параня Коптелка. Она так внезапно явилась на куньих лапках и с такой тайностью, будто хотела внезапно застать Сумарокова спящим и учинить над ним худое. «Вас кто просил?» — нервно вскрикнул Сумароков, запахивая халат и как бы отгораживаясь от непрошенной гости. «Поди прочь, и чтоб ноги тут не было! Вам прописано 2 раза на неделю в лазарете быть для проверки, а вы здесь?» «Ваше благородие! В мыслях не держу дурного! Поклеп на все, ваше почтение, милый баринок!» С нарочитой робостью и дрожью в голосе протянула Коптелка, потупила глаза долу и затеребила в руках цветастый шелковый плат. — Прочь, прочь, не хочу и слушать. Иду мимо, думаю, скучно же ему, молодой баринок холостякует. Коптелка понизила голос, оглянулась и свистящим шептом добавила, странно ужимаясь, дергая плечами и подмигивая сорочьими глазами. — А кровята поют, кровята играют, а вы пост блюдете. Ваше высокоблагородие, не угодно ли вам, ваша милость, молодую девочку? Она тут, недалече, возле городничьего правления. Сумароков неожиданно засмеялся. Он вдруг понял, отчего с такой пристрастностью подглядывает нынче из флигеля Ефим Окладников. Вот и сейчас, будто бы ненароком, мелькнула в окне его огненная рожа, да и сам хозяин Шевкуненко весь день толчется в коридоре, будто забыл там что, и словно бы подслушивает или строит какую каверзу. Сумароков снова засмеялся и кивнул головою на стену, за которой располагалась лавка купца Шевкуненко. — Не он ли подослал, любезная сводница? — Нет, нет. — Господом Богом клянусь, а! Неожиданно срабела Пороскева, будто увидала перед собою человека в сатанинском образе. — Да и как не дьявол-то, Господи! Ведь с полуслова все прочитал, все выведал, будто сквозь зрит. Глаза проваленные, как в пещерах, неотрывные и прилипчивые, куда легче, если вовсе от них прочь. Как зеркальце чиста, глядеться можно. — А ведь он подослал! — снова засмеялся Смороков. — Батюшка, барин, заступничек наш! — взмолилась Паранька, круто играя голосом, но духу не теряла. — Хотя, чего говорить, руки у землемера цепкие. Норовист мужик! Крутоватенек живо в холодную сдаст, где не столь давно трое дён просидела, как в преисподней, считая грехи и молясь Пресвятой Богородице. А-а-а! Торжествующе потряс пальцем Сумароков, радый забаве, что вот разбавил скуку. Можно вихлястой бабёнке нагнать страху, подпустить перцу в укромное место. Маруха, сводня! Это ты давеча выбронила письмоводителя? Ставровского, вонючим секретаришкой. Вот сейчас же под арест, прочь, ведьма, пока на веревку не повязал, да не выставил на потеху. Сумароков для страстки даже ногою притопнул. Батюшка, свет наш лазоревый, цветочек богоданный! Неожиданно завыла, запричитала Коптелка, залилась слезами. Вдруг стала платье на груди рвать. Или только порывалась растерешить себя. «Хотите, платом шелковым расстелюся, вехотью под ваши ноги паду, вытирайте ноги об меня, только не гоните прочь, дайте коснуться личика белоснежного, волосиков льняных». «Сдурела! Чего мелишь-то?» Даже растерялся Сумароков. «Такого уж никак не мог предполагать. Эк, куда кинула бабу, в какой твертеп заманивает». Надо ж так обескуражить, что ни слова, ни полслова не сказать. И Сумароков с любопытством, будто никогда ранее не видел жонку, оглядел придирчиво, с неожиданной похотью смуглое нервное лицо, блестящие вороные волосы, завитые на висках. — Да ты не хочешь ли меня заразить любострастную болезнью? Сознайся! Вдруг спохватился, и наскоро проговорил он, пытаясь издали рассмотреть тонкую склоненную шею с тяжелым пуком волос, зашпиленных на макушке. Сумароков испугался не на шутку, и пришлая женщина показалась ему особенно тревожной и опасной. — Ой, ваша светлость, наше благополучие! Но ступай, ступай! — с брезгливостью нетерпеливо прикрикнул землемер. Но едва успела выйти непрошенная гостья, как и Сумароков скоренько собрался, натянул вытяжные сапоги, поверх сюртука плащ на теплом подкладе, покрыл голову пуховой шляпой, не забыл и трость, чтобы отбояриваться от назойливых собак. Скоро троица грянет, русальный праздник на дворе. А смотри ты, никак не распогодится. На улицах лужи застоялись, и через улицу, полную жирной грязи, где телеги скрипят и ползут по самую ступицу, не перейти без сапог. Где-то теплом тешится, где-то сады отцвели, а тут за дня в день тянет мозглым холодом, словно бы никогда и не быть лету. Река вот недавно вышла, ныне Вешница, Ледоход гуляла во весь размах, и посейчас еще льды лежат на паскотине, как уснувшие коровы. Но небо в разлив, синь режет глаза, и, пожалуй, сознаться стоит, нигде так не пахнет весною, как здесь. Светлый, негасимый день посетил за краек Руси. Все блестит по солнцем, искрит, взор щемит от небесного сияния. Не отсюда ли грусть сердечная? Из-под угорья заречья тянет пряным запахом прозахающих бережин, первой щекотной травки, заливающей зелеными озерами долгие приречные луга, смольем с низин тянет костровым дымком, а сзади из болот терпкий багульник наступает на мизень, цветущие заозерные болотины своим душным настоем залили окраины городишка. Задохнуться можно от этого настоя. Так хмельно светит, и пьяно пахнет лишь на краю света. И на что чужой человек для этих мест сумароков? Но и у него душа вдруг потянулась и заслезилась, и почувствовал он себя русским до самых глубоких корней. Он спохватился, и вдруг споро пошел угором, заворачивая все влево, самым закрайком, глинистой красной тропою, будто напитанной кровью. Ему неожиданно захотелось быть там, где едва ощутимо вспыхивали кострища по всей длине мутного ручья, где мужики варили смолу и чинили распяленные на катках лодки и карбаса, напитывали бортовины паклей и варом. Ладил народ посуду, чтобы скоро сдвинуться вниз по реке на камбалу и селедку, а там и семгу жди с моря, свежиной запахнет на мизени, и в каждом доме закипит щерба из семужьих чрев, а бочки с нельмой и чиром, гольцом и семгой полезут по сходням в раншины и шняки, шкуны и лодьи, и водой уйдут на Россию. Жаркие дни приступают к мизенским мещанам, и крутится им ныне, не зная роздыху, до первых снежных мух. Бабы, что шли навстречу, почтительно кланялись, мужики уступали дорогу. Главный земляной человек шел по мизени. Вдруг какая муха укусит, он тебе так намежует, что после зубы клади на полку. Думал-то, быть может, к Натали зайти? Она сейчас, поди, на клавикордах играет. Вся-то мизень сверсту, где разгуляться? Три церкви, присутственный дом, шесть лавок да три кабака. Но отчего-то квартиру Пушкаревых стороной обошел, пересек площадь напротив Благовещенского собора и безо всякой нужды осмотрел городничье правление. Сбоку его стояла гнедая кобыленка с водовозной бочкой. Пожарная лошадь, и на этой кляче верхом, свесив ноги на одну сторону, сидела здоровенная краснощекая девка с наивными, блекло-голубыми глазами и пухлым, улыбчивым ртом. Увидала барина и осклабилась, но тут же и вроде бы застеснялась, надвинула черный плат на глаза. Кобыла взмахнула грязным хвостом, ударила девку по загорелым толстым ногам. Та задрала холщовую замызганную юбку и лениво обтерла ладонью икры, однако не сводя взгляда с Сумарокова. «Эко дрянь, однако! Ну и чучело!» Привычно подумал землемер, испытывая некоторое смущение. И в то же время практическим умом своим предположил «Лет 15, поди!» В какую же цену коптелка сватала мне ее, такую госпожу? Солнечный день ненадолго пробудил праздник в сумрачной душе, но скоро и неожиданно потух, и сердце Сумарокова опять затомилось. Он вдруг снова возненавидел этот городишко и край света, выказывая им полнейшее пренебрежение. И зачем-то стукнул по водовозной деревянной бочке тяжелой тростью. Та издала пустой утробный звук, а девка белозуба и понимающе улыбнулась. Но Сумароков отвернулся и ушел, не сказав ни слова. Дом Шевкуненко, где землемер стоял на квартире, был, пожалуй, самый выдающийся на мизени. В два жила, хорошо ухоженный, с косящими окнами и резными наличниками, с огромным двором, средь бела дня обычно доступным. Сбоку помещалась лавка с красным и съестным товаром, куда вело затоптанное незавидное крыльцо. Сумароков хотел увидеть купца и сказать ему что-нибудь грубое из-за его дерзости, но видимых причин не было придраться, и землемер миновал лавку, парадным ходом поднялся к себе. В обширных проходных сенях было две двери, одна на квартиру землемера, другая в покой купца. И не странно ли, едва Сумароков успел войти в сени, как с хозяйской двери высунулась нахальная рожа. «Это что?» Догляд, досмотр, какие-то лазутчики кругом. Придерзостный, однако, чванливый народишко. Это Михайло, что выглянул, купецкий сын. Вдруг однажды барина вздумал поучать, дескать, это нехорошо заниматься рукоприкладством, это не по-божьи, Бог, дескать, завещал всех любить. Ну, собака, а тростью по мордасам не захочешь. Мигом облагодетельствуй, свинья, только облизывайся. Вот получи повыезд, хлопачи по зубам, а после поди-ка в полицейский участок на хлеб на воду, чтоб не повадно. С тех пор и замкнулся купец. В глаза не смотрит. Знать не может простить обиды за сына своего. А кто он такой, чтобы не прощать? Купчишка третьей гильдии, трепишник, гнусный бессермен, ленялый подчеревок, а тоже глядит с амбицией, своей гордостью, откуда что и берется. Не он ли подослал ныне коптелк, чтобы подловить и ославить меня? И отчего я стал такой брончливый? Что меня гложет? Вдруг подумал Сумароков о себе, с тревожной тоскою поджидая длинный вечер, который надобно прокоротать. Прежний ты исправник, конечное дело. Скотина порядочная. Но с тем, бывало, и водочки графинчик разопьешь, да и засядешь за карты до петухов. Эх, а сердце-то как бы зубами кто рвет. Сумароков рано повалился в постели. Светлая вечерняя улица гомонила за окном под незаходящим благословенным солнцем. Лишь окался, вываливаясь из кабака пьяный мужик. Где-то на угорье девки песню вели. Высоко-высоко посылали во след прозрачным пуховым облакам. Во флигеле хозяйский зять пошумливал, не тая чувств учил молодую жену новой жизни, и не понять было, то ли плакала она, или смеялась меж поцелуев, и каждый чмок лопался, как дождевой пузырь, будто возле землемерова уха. И тут, безо всякой причины, встала в изножье та девка из дорогой горы, которую однажды взял в санях посреди снежного болота, в каком-то пьяном сатанинском угаре поимел бессмысленно и грязно. Как пасть можно? В какую преисподнюю скатиться? Но и в этой отраве есть сладость своя. Сумароков озирал девку с любопытством, ее русальи волосы до пят, глаза, что зеленее вешнего березового листа, но мертвые, тупые, глядящие сквозь. Белая льняная до щиколоток рубаха вздымалась, отплывала к порогу, утягиваемая легким сквозняком, но сквозь тонкие пелена намечалась темная странная пустота. И только тут спохватился Сумароков, что перед ним наваждение, чары, кудесы, мара, и пытался вскрикнуть «Сгинь, сгинь, нечистые!», но губы не послушались. Опять странно знакомое обличье смутно засветилось в изножье, и Сумароков закрыл глаза, боясь его, но оно просочилось и сквозь плотно сомкнутые веки. Не знал землемер, что отныне судьба его жить с этой неистрачиваемой памятью до смертного исхода. И придет даже такое время в его жизни, когда прежде чем уснуть, он каждый раз будет вызывать в свою ночь этот больной, овеянный зыбким светом образ. Сумароков еще долго воевал с расхристанными мыслями, кои никак не собирались в одну кучу, а потому и сон бежал. Чем я отличен от арестанта, закованного в кандалы? Тем лишь, что я могу вольно ступить за порог? Да к тому же несу тяжкий крест службы, поднадзорный каторжник ничего не может, но и я не смею того, чего хочу. Ежели я хочу, по что нельзя мне того, чего хочу я? Кто может воспретить мне получить то, чего хочет душа моя и трепещет? Если не могу совершить, чего хочу, тогда зачем я родился? Одно лишь страшно — веселья нету. Веселья! А я возвеселиться хочу, чтобы дрызг в разлет, чтобы ах и в пепел, иначе за коим жить. А тут прозябаешь, аки скотина, и службы не бросишь, тянешь лямку из-за куска насущного для пропитания. Вези, Никита Северьянович, каторжный воз на краю света посреди идолищей поганых, вези, пока не отправят на живодерню. А куда деваться, куда? Деревенька в 30 душ заложена-перезаложена, староста плут и варина, мужики-пьяницы и лень на лени, с них ни натуры, ни денег. Волинс, нолинс, служи, аки червь. Но бабочка уж не вылупится из того червя. Тут поневоле отдашь душу дьяволу за ненадобностью последней. Господи, прости, все меньше вспоминаю тебя, ибо не несешь мне ничего, кроме скудости и тоски.